так хорошо знакомый ей. Последние полгода она работала сестрой в Колчаковском госпитале. В амбулатории, где больных принимал старший фельдшер, Лене сказали, что доктор занят на операции, но скоро освободится. Не назвав себя, Лена вернулась в приемную и робко села рядом с толстой старухой в валенках на белую засиженную скамью, откуда только что поднялся вызванный на прием парень с пустым рукавом. Из полуоткрытых дверей в больничный коридор доносилось шарканье туфель, бренчание тазов, и в то же время там чувствовалась та особенная тревожная тишина, какая бывает во время операции. И эта тишина, все эти больничные звуки и запахи, напоминавшие о людских страданиях, отдавались в Лене одной тоненькой, мучительно звенящей нотой. Люди в приемной тоже чувствовали эту тревожную тишину и разговаривали в полголоса. Изредка открывалась дверь в амбулаторию, и красивая черноглазая сиделка в белой косынке громко выкликала больных, путая фамилии, и всякий раз с несознаваемо враждебным любопытством оглядывала Лену. С вопросительным жалобным выражением, точно ища что-то могущее заглушить звенящую в ней ноту, Лена блуждала глазами по лицам. На скамье прямо против нее, выложив на колени большие красные руки, сидела девушка в клетчатой юбке босая. Вся голова ее была забинтована так, что виден был только один глаз, скорбно взиравший на мир. Рядом с девушкой плечистый рослый парень в белой, надетой на одно плечо рубахе, другое плечо и безжизненно опущенная рука оголены. Багрово-синий кровоподтек захватывал почти все плечо, часть груди и руку до локтя. Рано постаревшая от труда, когда-то миловидная женщина сидела, откинув к стене голову с выбившимися из-под платка темными волосами. Уголки губ на ее тронутом морщинами лице были опущены, глаза смотрели куда-то поверх людей. Крестьянин лет 40 со светлой курчавой бородой, поджав под живот руки, качался всем туловищем, однообразно, как маятник, то прижимаясь к коленям, то вновь откидываясь назад. Временами он издавал жалобный шмелиный звук, то громче и тоньше, то тише и басистей. «Да чего ж мучиться, Господи!» Не выдержала сидящая рядом с Леной старуха в валенках и сделала движение рукой не то помочь ему, не то перекреститься. Мужик, перестав на мгновение качаться, взглянул на безобразно распухшее, должно быть, от водянки лицо старухи, и в глазах его мелькнуло выражение вроде «Да уж ты и сама-то хороша, матушка!» В углу на соломе, положив голову на колени горбатой женщине, лежал на спине высохший до последней возможности человечек в полотняной рубахе, в сущности уже не человечек. Так он был близок к смерти со своими босыми ножками и личиком в кулачок. Всюду, куда ни попадал глаз, выступали наружу людская колечь, уродство, язвы, ушибы. Люди несли их с выражением страдания или покорности на лицах. Вот живут, трудятся, рожают детей, надеются на что-то. Думала Лена, прислушиваясь к неумолкающему тоненькому звучанию внутри себя. А жизнь, вот она, жизнь. Невыразимая печаль сжала ей сердце. В то же время она замечала, что у крестьянина, мучившегося животом, были ясные почти детские синие глаза, а у девушки с забинтованной головой стройные смуглые ноги, бедра ее, обозначившиеся под клетчатой юбкой, полны были женственной мощи, а у парня с громадным кровоподтеком на плече могучая шея, атласное мускулистое тело, а глаза рано постаревшей женщины, смотревшие поверх людей, светились умным, подлинно человеческим выражением.